Глава 79. «Габриэль, прости, я засыпаю». Веки Тома отяжелели от усталости. Или всего лишь от жары. Тепло от горящего очага в конце концов вытеснило ледяной воздух. За решеткой мертвецкой холод. Если вылезти, то вмиг промерзнешь. А здесь, в глубине пещеры, было хорошо. Тому с Габриэлем, пригревшимся у очага, хотелось снять куртки и даже свитеры. Они и сняли бы, если бы могли. «Прости», — повторил Том. «У меня глаза сами закрываются». «Отдохни», — ответил Габриэль, придвигаясь поближе. «Прислонись ко мне. Видишь, я не призрак». Том нашел в себе силы пошутить. «Все равно. Тощий, как скелет», и уронила тяжелевшую голову на плечо Габриэлю. «Я боюсь заснуть, Габи. Боюсь больше не проснуться». «Даже думать не смей. Я подежурю первым. Буду тебя охранять». «Толку от этого чуть. Ты же связанный». Габриэль извивался как мог, но сумел лишь чуть раздвинуть стянутые веревкой щиколотки. Руки так и остались прижатыми к туловищу. Том тоже попытался освободиться, но безуспешно. «Подожди, я выпутаюсь», — бормотал Габриэль. «И у меня есть нож». Том зевнул. Язычки пламени почти лизали его щеки. «И что потом? Даже если мы сможем развязаться, решетку не открыть. Я уже пытался». Габриэль продолжал дергать руками и ногами, но он был связан слишком крепко. Ни он, ни Том не могли дотянуться до ножа в кармане Габриэля. Мертвецкая с ее белыми стенами напоминала вырубленную в камне всеми забытую палату в доисторической пещерной больнице. И все же кто-то знал, что они здесь. «А тогда, — ответил Габриэль, — нас спасет моя мама. Ты же слышал, как она тебя звала, и даже ответил ей, а я ее видел». «Если бы у нее получилось, она уже была бы здесь». Том еще теснее привалился к нему. Габриэль понимал, что это правда. Мама, наверное, тоже попалась. «Да, но я еще кое-что придумал». Том зевнул, он совсем обессилел. «Можешь не стараться», — пробормотал он. «Я немного посплю. Сбегай в супермаркет за печеньем и разбуди меня к полднику, хорошо?» Мышцы Тома расслабились. «Не спи!» — крикнул Габриэль, толкая его плечом. «Мы в мертвецкой! Заснуть — значит умереть!» Том повалился на пол. «Ничего страшного, Габриэль. Ты дал мне выпить воды из источника душ, и я проснусь младенцем». Габриэль с горестным недоумением посмотрел на друга. «Это сработает только если я дам выпить другую половину твоей маме, а я заперт здесь?» Взглянув на растерянное лицо Габриэля, Том собрал последние силы и сел, привалившись спиной к раскаленному боку очага. «Габи, я пошутил. Похоже, ты еще больший псих, чем я. Ты правда веришь в эту легенду про красную воду из ада?» «Не знаю. Я совсем недавно приехал в ваши края и слушаю, что мне говорят. И еще послушал на маминой флешке, что Эстебан рассказывал своему психотерапевту. Совершенно безумные вещи». «Знаешь, Габи, я никогда в это не верил. В затонувшую деревню, в реинкарнацию, в призраков и адскую воду. Это все сказки, вроде «Гарри Поттера» или «Звездных войн». Я, как все дети, делаю вид, будто верю. В жизни не бывает эльфов, гоблинов и ведьм». Габриэль грустно улыбнулся. «Ведьмы есть». «Даже их нет, Габи». Том положил голову на ноги Габриэлю, и тот не смел пошевелиться. «Пока я не уснул, Габи, Я хотел тебе сказать. Что сказать? Том силился держать глаза открытыми. Лежа он видел только белый потолок, огонь и лицо мальчика, склонившегося над ним. Сказать тебе спасибо. Не за что. Спасибо за то, что поздравил меня с днем рождения, за то, что пошел за мной сюда и что пытался меня освободить. Спасибо за то, что ты мой единственный настоящий друг.